Дальше. Другая маленькая. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался, в чем был.